Глава 39. Я трижды стучу в массивные металлические двери, отделанные темным дубом, и оглядываюсь на Тану и Сирану. Они сгорбились на лицах напряжении. У Сираны на блузке кофейное пятно, но переодеваться поздно. Мы на верхнем этаже башни Мерлина. Сюда никому нельзя входить без приглашения. Никто из нас не знает, зачем мы здесь. Только то, что с другой стороны двери ждут рыцари круглого стола. «Хотя бы ты в курсе, чего они хотят?» — в отчаянии спрашиваю я Тану. Она качает головой и скрещивает руки на груди. В последние дни Тана стала тихой и замкнутой. Я постоянно слышу, как она стонет во сне. Явно что-то скрывает. «Надеюсь, они не передумали насчет нашего рыцарства». Сирана нервно теребит серебряный торг. «Они же не могут так поступить, отказать в последний момент». Факелы на колоннах справа и слева от дверей подсвечивают деревянную резьбу, которая поднимается вверх футов на 20. С одной стороны — атрибуты королевской власти — мечи, короны и скипетр. С другой — природная символика — человеческое лицо среди листьев, трилистники. Мой взгляд скользит вверх, где над дверями на камине выбит лунный цикл. Тени от факелов танцуют на каменных стенах и на полу. Наконец дверь со скрипом открывается. Мы втроем медленно заходим внутрь. Я с трепетом разглядываю зал размером с огромный собор. Бледно-голубой свет льется через богато украшенное окно высотой в 100 футов. Жемчужные лучи отражаются от круглого стола из полированного дерева, такого большого, что вокруг помещаются примерно 5 десятков стульев. Правда, штук 10 пустуют, но остальные заняты. Сидящие на них рыцари смотрят на нас. Среди них Найвен. Ее вишневые волосы пламенеют в солнечных лучах. Вместе с Таной и Сираной я медленно вышагиваю по каменным плитам, стараясь не смотреть на Рафаэля. Вместо этого не свожу взгляда с портретов в дальнем конце зала, высотой до 20 футов. Артур, Мерлин, Гвиневера. На каждом металлический торг с розоватым отливом. Авалонская сталь. Мой торг еще не готов. Я здесь единственная, у кого нет торга. Снова бросаю взгляд на круглый стол. Я и не подозревала, сколько здесь рыцарей круглого стола. И как бы я ни старалась не смотреть на Рафаэля, ничего не могу с собой поделать. Мой взгляд всегда прикован к нему, хочу я этого или нет. Его красота подобна приказу, который нельзя не выполнить. Слабое свечение исходит из его глаз, придавая им металлический блеск. Здесь собрались самые важные в мире агенты Ми-13. А я хочу смотреть только на Рафаэля. И тут сердце мое замирает. Рядом с Рафаэлем сидит Джиневра Пендрагон. Длинные волосы убраны в косы, украшенные драгоценными камнями. В бледном свете она прекрасна, как никогда. Я опять смотрю на портрет Гвиневеры на стене. Между ними явное сходство. Наверное, Джиневру назвали в честь ее предка. Она наклоняется к Рафаэлю и что-то шепчет, поглядывая на меня. На ее губах играет улыбка. Я чувствую, что краснею. Вот поэтому романтика здесь под запретом. Она отвлекает, не дает сосредоточиться. Я еле сдерживаюсь, чтобы не выскочить за дверь. Прошла неделя с тех пор, как я в последний раз разговаривала с Рафаэлем. Тогда мы наорали друг на друга. Вскоре после испытания я задумалась, не была ли его резкость преднамеренной. Может, он знал, что если разозлит меня, я проявлю свою силу. Но когда Рафаэль так и не появился, чтобы объясниться, я поняла, это ложная надежда. Если оскорбления были притворными, у Рафаэля была куча времени, чтобы рассказать об этом. Не похоже, что он куда-то уезжал. Я видела его поблизости, и каждый раз он просто отворачивался. Глубоко вздыхаю и разглядываю остальных. Из примерно 40 сидящих за столом, только на Рафаэле и Джиневре золотые торки, на остальных серебряные. Где же другие пендрагоны? Вивиан указывает на свободные стулья. «Прошу, садитесь!» Как раз в тот момент, когда мы занимаем места, за нами с лязгом закрываются двери. Я кожей чувствую исходящую от стола силу. Портрет Мерлина в дальнем конце зала щелкает и со скрипом открывается. Раздаются шаги, и из портрета выходит мужчина. Он выглядит как воин из другого времени. У него длинная седая борода, лицо изборождено старческими морщинами. В отличие от остальных, на нем настоящая кольчуга с серебристым нагрудником с изображением герба двора Мерлина. Я уже встречала в башне этот герб. С совой, звездами, лунным циклом. Доспехи звенят, пока седобородый идет через большой зал. На секунду мне кажется, что слухи не врут. Мерлин не умер и вернулся к нам, выйдя из собственного портрета. Но этот человек совсем не похож на Мерлина. И на нем серебряный торг. «Кто это?» — шепчу я Сиране. «Сэр Кей», — тоже шепотом отвечает она, — «глава Ми-13. Он занимает свободный стул. «Спасибо всем, что собрались так оперативно», — разносится по залу его низкий властный голос. «Предмет сегодняшнего заседания строго секретный. Мы не будем делиться этим ни с кем в Академии, и тем более за ее пределами». Я переглядываюсь с Таной и Сираной. «Что мы трое вообще здесь делаем?» «Как всем вам известно, действия Ми-13 сдерживаются завесой», — продолжает он. «Благодаря нашим стражам через нее проникают небольшие оперативные группы. Но этим наши возможности ограничиваются». Найвен приподнимает бровь и кивает мне. «Завеса поддерживается магами Фейри», — говорит сэр Кей. «Еще 2 месяца назад их было 10. Один из них был послан убить нашего стража и сам оказался убит». Он бросает короткий взгляд в мою сторону. «Другого отправили уничтожить всех наших курсантов, но, к счастью, его тоже остановили и убили». Глава Ми-13 откашливается и бросает на меня еще один взгляд. «Теперь их осталось 8. Это лучше, чем 10». 10 минус 2 — ровно 8. Моя учительница в первом классе, миссис Мерменштайн, гордилась бы нами. 8 магов по-прежнему хватает, чтобы поддерживать завесу вокруг Фейри Франции. Однако, по мнению наших специалистов, 7 уже недостаточно. За столом начинают перешептываться. Сэр Кей ударяет кулаком по столу, и в зале воцаряется тишина. 2 нападения магов завесы продемонстрировали, что Фейри переходят в наступление, говорит он. Этого довольно, чтобы понять, у них большие планы на будущее. Но если кому-то этого недостаточно, здесь в зале одна из самых могущественных экстрасенсов Ми-13, которая теперь сама стала рыцарем. Мисс Кэмпбелл, не могли бы вы поделиться с собравшимися тем, что рассказали мне вчера? Все взгляды обращаются к Тане. Она поджимает губы и вскидывает подбородок. Я видела, как в ближайшем будущем из королевства Фейри явится ужасная сила. Башня Авалона падет, от нее не останется камня на камне. Земля пропитается кровью наших агентов. Я видела смерть каждого из храбрых рыцарей и агентов, присутствующих в этом зале. Их непогребенные тела обгладывали падальщики, и вскоре за ними последует человечество. Когда Тана заканчивает, повисает страшная зловещая тишина. Я смотрю на подругу, ее темные глаза блестят. Нет сомнений, что она действительно видела это. Я сама слышала, как она плачет во сне. И теперь знаю причину. «Это предначертано?» — интересуется Найван. «Или пророчество можно как-то предотвратить?» Тана качает головой. «Оно не высечено на камне, но у нас не так много времени, чтобы помешать этому. Всего несколько недель». «Вот дерьмо», — произносит Найван. «Да уж», — соглашается сэр Кей. «Как заметила наш красноречивый страж, перспективы не из лучших». «Нам нужно укрепить оборону», — выкрикивает рыцарь с белыми волосами. «Время обороны прошло», — возражает сэр Кей. «Благодаря нашим агентам мы раздобыли карту важнейших военных объектов в королевстве Фейри. Мы обследовали эти места, собрали информацию. В шести из них, расположенных вдоль границы, проживают маги завесы. Как я уже объяснил, стоит устранить лишь одного, и завеса станет шаткой. Тогда мы сможем перебросить через нее большие силы и нанести удар. Поразить другие стратегические объекты и остановить предстоящее нападение Фейри. То, которое было в видении даме Тане. Рыцарский титул женщины. Это оперативное совещание — самое масштабное и важное из всех, на которых я присутствовала. Уже сейчас ясно, чего хочет от нас сэр Кей. Здесь собрались лучшие агенты Ми-13. Он обводит взглядом зал, встречаясь глазами с каждым из присутствующих. «И мы отправляем вас на самое рискованное со времен вторжения Фейри задание. Мы отправим две группы в два места вдоль границы. Там наши стражи откроют путь для перемещения по Фейри Франции. Каждая группа разделится на три оперативные группы поменьше. И они направятся в места дислокации магов. Всего будет 6 оперативных групп. Нам нужно, чтобы вы уничтожили магов. Достаточно и одного, но лучше 6. Как только это произойдет, барьер исчезнет, и я возглавлю внезапную масштабную атаку на Фейри Францию». «А что же пендрагоны?» — интересуется Найван. «Нельзя не заметить, что здесь нет почти никого из них». «А, ну, конечно. Вы же сказали, что здесь собрались все лучшие агенты, не так ли? Значит, никакой загадки нет». У Джиневры разгневанный вид, что вызывает у меня легкую дрожь удовольствия. Сэр Кей драматично вздыхает, и у меня возникает ощущение, что это старый спор. Еще один довод, что Найван не сильна в дипломатии. Если бы башня Авалона так остро не нуждалась в стражах, Найван наверняка давно бы здесь не было. «Все пендрагоны, кроме Джиневры, останутся в башне Авалона, следить за нашими продвижениями», — наконец произносит сэр Кей. Найван фыркает. «Правильно, мы будем рисковать жизнями, а они просиживать свои бездарные задницы и пожинать «благодарю, Найван», — обрывает ее сэр Кей. «Я, как всегда, очень ценю ваш вклад. Уже сформированы оперативные группы, и сейчас я их перечислю. Первая группа — Фрейя и Сирана. Вторая — Найвен, Мелиахат и Тана. Третья — Вивиан и Анторо. Четвертая — Ния, Джиневра и Рафаэль. Пятая — я уже не слушаю, пока он называет остальных. В мою оперативную группу входим я, Рафаэль и женщина, которая, возможно, является его любовницей. Я ловлю его взгляд, и у меня разрывается сердце.